Это произошло внезапно, стихийно, инстинктивно. Он даже подивился на разумность инстинкта самосохранения, который вдруг так бурно в нем вспыхнул. По карточке выдали капусту, он не удержался и поел ее с растительным маслом, как было написано на бутылке, с луком и уксусом. И, мучаясь длинной ночью от изжоги, пришел к заключению, что надо резко изменить образ жизни. Невозможно приходить домой из больницы совершенно обессиленным. Даже зубы у него не хватает времени починить. Какого черта? Такие припадки бывали с ним раньше, когда еще жили на свете Ксения Николаевна и Саша. И правильно, отвечала ему Ксюша на его рацеи, конечно, молодец ты у меня, наконец поумнел. Он понимал, что она подшучивает над ним, но тогда он был молод и здоров, и его хватало на все. А теперь к свиньям. Недаром хирурги избегают оперировать близких себе людей, и абсолютно верно сказал кто-то из великих, что он может позволить себе роскошь дружбы с тем, кого ему надлежит оперировать только впоследствии, когда все кончится хорошо. С понедельника он твердо решил, обдумывая и рассчитывая ход операции, начисто не представлять себе того своего больного, которого он станет оперировать. X или Y, и все. Во вторник это ему удалось, даже когда в могучей руке его появился маленький старенький карандашик, дружок ночных поисков и решений, и когда они с дружком-карандашиком, Богословский, разумеется, никогда бы не решился себе сознаться, что этот карандашик он считает счастливым, вдвоем принялись набрасывать варианты того, что произойдет завтра. Но в прозекторской на следующий день Николай Евгеньевич засбоил в своих новых убеждениях. Иногда он проводил здесь по много времени. Случалось, сюда наведывался Устименко. Как и столетия назад, тут мертвые помогали живым. Владимир Афанасьевич молча стоял за спиной своего учителя. Старый Пауль Гебейзен, патологоанатом больничного городка, вздыхая и думая свои думы, приглядывался к ножу Богословского с другой стороны секционного стола. Иногда между ними троими вспыхивал спор, страстный, бешеный по внутреннему накалу, но такой изящный, такой корректный, такой достойный по форме. Здесь Устименко делался вновь врачом, а не смотрителем, как думал он о себе зло и насмешливо. Здесь не раз хотелось ему бросить к черту все свои двутавровые балки, цемент, горбыль, литерные карточки, взять скальпель и вернуться из гостей домой с тем, чтобы никогда не изменять тому, что он так верно, преданно и ровно любил. Это было, разумеется, и смешно, и глупо, но Варвара и Прозекторская связывались в его воображении в некий смысл той жизни, которую он навсегда потерял, обменяв, как ему порой казалось по собственной глупости, жизнь свою на суету и пустяки приходящей административной деятельности. В четверг у Богословского были назначены три операции, и для одной он наведался в Прозекторскую. В сущности, ему просто хотелось поболтать со стариком Гебейзеном, немножко тронутым, как про него говорили. Советские войска нашли его где-то в развалинах, оккупированной немцами Вены, где он прятался, потеряв не только всех родных, но надолго и собственное имя. Устименко добился его назначения в Унчанск, и к Гебейзену постепенно возвращались спокойствие, не обижающий никого юмор, умение говорить врачам ту последнюю правду, которая еще долго будет обнаруживаться на секционном столе. «Здравствуйте, Геносса Гебейзен», — сказал Богословский. «Бонжур, месье», — ответил Гебейзен. Он учился и в Париже, помногу работал там и часто неожиданно переходил на французский, которого никто тут не понимал. «Но-но», — предупредил Богословский, — «опять вас поведет». В распахнутую настежь дверь он поглядел, найдется ли ему труп, но ничего не увидел. «Ну, не забавно ли?» — заговорил Гебейзен по-немецки. «Молодежь ко мне не ходит и очень редко ходила».